чтобы знал заезжий мерзавец, как посягать на их ридную украинскую студию, когда у них тут своих национальных письменников пруд-пруди. Слушая их, даже человек, не знающий по-украински ни слова, легко бы понял, что судьба этого сценария предрешена. Это бездарное, безграмотное и совершенно непрофессиональное произведение абсолютно не нужно одесской студии. Хотя его автор, возможно, и закончил в ГИК, но в морской теме он понимает столько же, сколько в украинской мове. И вообще позиция дирекции студии кажется членам редколлегии по меньшей мере странной. Как можно заказывать сценарий на морскую тему какому-то московскому юнцу, когда такой сценарий должен писать только местный одесский автор, хорошо знающий быт моряков и живущий их жизнью? Когда они все выговорились и обратили ко мне свои усталые лица, озаренные тайным торжеством великого украинского гостеприимства, наступила моя очередь держать слово. В этом последнем праве приговоренного четвертованию они не могли мне отказать. Я встал, почесал в затылке свою еще рыжую в то время голову и заговорил на чистом, прозрачном и высоком языке великого Шевченко, Коцюбинского и Олеся Гончара, потому что с 3 по 8 класс включительно я учился в Полтавской средней школе номер 4 и имел круглые отлично по украинскому языку и литературе. Щиро дякую за вашу вельможну критику. Закончил свое выступление я и пообещал при работе над вторым вариантом сценария учесть все их творческие замечания. Мертвая пауза была мне ответом. Красавица Нина Гуселевская, которая вела протокол этой экзекуции, застыла с авторучкой, поднятой над листом бумаги. Прокашлялся, наконец, Решетюк, поскребший лысеющий затылок, и сказал по-русски. «Я думаю, раз автор это, готов, так сказать, учесть наши замечания, то мы можем таки принять этот сценарий как первый вариант. С тех пор я никогда ни от Решетюка, ни от остальных членов коллегии Одесской киностудии не слышал ни одного украинского слова. Второй акт игры в украинское кино — разыгрывался уже на русском языке. Конечно, за 3 месяца, как мечтал Жора, я никакой сценарий не написал. Первый вариант, второй, третий, поправки студийной редколлегии, попытки дружелюбных украинских редакторов торпедировать сценарий с закрытыми рецензиями руководителя Одесского морского пароходства, поправки худсовета студии, поправки главной редакции Госкино СССР. После всех переделок и улучшений в 12 инстанциях окончательный и утвержденный в Госкино вариант сценария чаще всего выглядел в то время либо полной противоположностью замыслу автора, либо напоминал гладко обструганный столб. Даже при самом сильном воображении было невозможно представить дерево, из которого его выстругали. И если в начале, в первом варианте, мой сценарий казался мне эдаким лихим корветом с высокими мачтами лирических сцен и с парусами, полными ветра жестокого конфликта, с романтическим капитаном, на капитанском мостике, живущим как Кичин, по древней заповеди греческих моряков плавать по морям необходимо, жить не так уж необходимо, и с прекрасными женщинами на пирсе и приморских улицах, по которым русский ветер гонит котышки тополиного пуха. Но к моменту выхода сценария в студийное плавание то есть к запуску фильма в производство,